Глава 14. Новое слово. Разъеденный. Разъеденный, разъеденные, разъеденность. Других форм не существует. Это, чтобы не говорить, боится, трухает, бздит. Такие слова на Бафоре не услышишь. Бывает, что разъеденным становится все отделение в какой-то момент, на какое-то время, а иногда и навсегда. Однако явление более частое – разъеденный, отдельная особь, отдельный боец, который попытается скрыть свое состояние, раствориться на общем фоне. Разъеденный никогда не признает, что он разъеденный, ни за что на свете, только другие скажут о нем, если заметят. Есть признаки. Разъеденные, например, пишут завещания. Целые отделения, и у каждого в кармане жилета завещание. Автомобиль матери, стереоустановку Риверу, собаку младшему брату. Разъеденные говорят с пылом и жаром о смерти или наоборот, не упоминают о ней вообще. Они впадают в истерику, стоит кому-нибудь заговорить на запретную для них тему. Разъеденные цепляют камею от мудреца из Явниэля на разгрузочный жилет. Кладут под подушку цидульку от любавического Рэбе или древнюю китайскую монету в карман армейских штанов, или накалывают ангела с крыльями на животе, или сооружают алтарь и танцуют вокруг него, ставши в круг и положив руки друг другу на плечи перед тем, как выходить из укрытия туда, где опасность. Они держатся за свои обереги и суеверия, за длинные изящные иракские палочки-выручалочки с позолоченным орлом на конце, устремившим в пространство свой дикий взгляд. Черт-те что! Фотографируясь, они соблюдают дистанцию от соседа, чтобы, если того убьют, не попасть в его круг смерти, которым красным цветом обводят в газетах голову погибшего на последнем коллективном фото. Порнография страха смерти. Иногда они пытаются скрыть свою разъеденность за маской юмора, шутят, смеются, однако это не более чем прикрытие. Их смех – это лишь видимость смеха. На самом деле разъеденные, суперсерьезные. Между прочим, чтение дорожной молитвы перед отправкой так, чтобы ее было слышно во всех приборах связи, тоже определенная степень разъеденности. «Сейчас не время расслабляться», — говорил я им. «Сейчас нужно быть сильными». И они старались, правда, с некоторыми исключениями. Эмилио, например, заявил, что он не в состоянии ходить в караул, дежурить на постах. Он сник, потускнел, закрылся. Все свободное время слушал диски по-испански, лежа на своей койке. Есть шел после всех. Я спросил его, не хочет ли он куда-нибудь перевестись с Бафора. Он ответил, «Я в жизни не брошу товарищей. Просто не посылайте меня караулить». Я сказал ему, «Кто-то же должен нести службу, Эмилио». Он ничего не ответил. Я старался освободить его, насколько возможно, посылал наводить порядок на складе, поручал составление списков дежурств на постах, старался вовсю обеспечить ему своего рода социальную реабилитацию. Поговорить с ним напрямую не удавалось. Я делал заходы, но он уклонялся. Так это бывает с разъеденными. Все они держат в себе, глубоко в себе, пока оно не прорвется, не извергнется, как вулкан. Главное — найти подход, дать выход тому, что накипело. В одну из ночей я назначил его нести караул у входа в помещение компьютерной обработки данных наружного наблюдения. Здесь обычно не выставляют караул, в этом нет никакого смысла, ну и, конечно же, бояться здесь нечего. Он покривился, но не возражал. Через несколько минут после того, как он заступил, подошел туда и я с двумя чашками горячего чая. Устроился рядом с ним. Просто стоял, не нарушал молчания, выжидал. Не начинал разговора и он. В какой-то момент я обронил: «В какой мы глубокой жопе!» И опять замолчал. Краешком глаза я видел, что колесики у него в мозгу начинают шевелиться в ускоренном темпе. Быстрее, быстрее. Он бормотал что-то неразборчивое, но я делал вид, будто ничего не слышу, будто его вообще не существует. И тут его, наконец, прорвало. «Все, я не могу больше!» — выкрикнул он. «Не могу больше! Не могу! Не понимаю, что мы делаем тут!» Раненые в Каркуме, смотри, что делается в Рейхане, в Айшие, в Гальгалит. Для чего мы тут?»